Глава 5. Когда они забрались дальше, в высокие леса, где еще лежал снег на северных склонах гор, Калеб сказал: «Долго же мы пробыли там, внизу?» «Да», — воскликнул Кнут. «Матиас почти 2 года, ты, Калеб, 4, а я 5 долгих дьявольских лет. Никто, кроме нас, так долго не выдерживал. Много мальчуганов приходило и умирало у меня на глазах. Раньше никто оттуда не выходил. Никто, кроме нас». Они снова засмеялись, но в их смехе слышалась скорбь о всех тех, кто никогда уже не выйдет оттуда. «Где мы находимся?» — поинтересовался Маттиас. Они остановились и осмотрелись. Чего мальчики не знали, так это то, что они ушли далеко на север, и что они очутятся всегда ли, поскольку продолжали двигаться в том же направлении. Никто из них не знал, в какой стороне от Кристиани располагается Конгсберг. Сигдал и другие населенные пункты очень далеко, и добраться до них трудно. Но внезапно они увидели кое-что иное. Калеб воскликнул: «Ты видишь крышу дома высоко на хребте впереди нас?» «Да». «Я думаю, это хижина пастухов. Попытаемся добраться до нее. Ты сможешь, Кнут?» «Сейчас я готов на все». Калеб и Маттиас явно сомневались в этом. В дороге они часто останавливались, давая ему откашляться, а Маттиас вынужден был непрерывно поправлять повязки на его теле. Ноги кровоточили. Но Кнут не хотел сдаваться. Маттиас довольно хорошо пережил существование в шахте. Конечно, у него повсюду на теле были рубцы и раны, несколько раз он болел и даже перенес воспаление легких. Но кровь людей льда выручала его. Он унаследовал ее от своего отца Таральда, получившего ее от своей матери Лив, которая, в свою очередь, получила ее в наследство от самого дорогого из них, Тенгеля Доброго. Он передал в наследство своим потомкам бесценный дар – силу, выносливость, мужество и любовь к людям. Вошедшие в семью со стороны предки Маттиаса, как по отцовской, так и по материнской линии, были также сильными людьми. Мать Ирия, дед Даг Мейден и его мать Шарлотта Мейден. И, конечно, мать бабушки Силия. И можно ли удивляться тому, что Маттиас стал таким прекрасным маленьким мальчиком? Калеб был необыкновенно силен. Он выдержал 4 года в шахте без большого ущерба. На него падали камни, руки его были все в рубцах, а ногтей почти не осталось, но все это казалось ему мелочью. Все трое понимали, что они смогли так долго сохранять жизнь в этом сыром, промерзшем, темном аду благодаря своей дружбе и взаимной выручке. Если один из них получал травму или терял радость жизни, они становились особенно внимательными к нему, старались оказать помощь, поддержать. Постоянная предупредительность, забота о том, чтобы другие не забывали об осторожности, были важнейшими в их трудной жизни. И они еще полностью не осознали счастья своей свободы. До пастушеской хижины добрались только к вечеру. «Мы действительно можем войти в нее?» – неуверенно спросил Маттиас, пока Калеб сбивал замок. «Нужда не знает законов», – ответил тот. «Нам необходима крыша для ночлега, и сюда в такое время года никто не приходит. Ты видишь, на снегу нет следов, сеновал пуст, люди увезли отсюда запасы кормов на зиму. И дрова завозят они всегда по санному пути. Сейчас же кругом почти пусто». Внутри нашлись дрова, а под потолком висело 4 копченых окорока. Была там мука и много других припасов. «Думаю, что хозяева ничего не будут иметь против, если мы немного поедим. При нужде люди обычно заходят в пастушьи избушки». «А мы можем и заплатить, когда доберемся до дому», заявил Маттиас, который всегда стремился к справедливости. «Хорошо», – поддержал его Калеб. В большом чане он согрел воды, и они помылись. Один за другим мальчики щелочью и березовым веником сняли с себя грязь, и, пока их потное тряпье сушилось у огня, завернулись в шкуры, снятые с постели. Так, завернутые в шкуры, они уселись за стол и основательно поели. Сидели, смотрели друг на друга, смеялись и подтрунивали. «Ага, вон ты, оказывается, как выглядел под черной грязью, Маттиас!» – говорил Калеб. «Я не знал, что ты рыжий!» Кнут улыбнулся. «Я постоянно думал, что ты маленький заблудший ангел, Маттиас. Но сейчас я больше так не думаю. Рыжий ангел? Нет, таких не бывает». «Ты меня видишь?» — спросил Маттиас. «Нет», — — ответил Кнут. «Я вижу только, когда ты сидишь там, что ты покачиваешься из стороны в сторону. Больше я не вижу». «Будет лучше, вот увидишь», — утешил Маттиас. «Ешь больше сала», — так постоянно говорит Тария. «Это хорошо для глаз. Тария все знает. Он вылечит тебя полностью, когда мы придем домой». «И кашель тоже?» «Конечно, все». Калли попустил глаза, чтобы Маттиас не видел в них тревоги и сочувствия. «А у тебя такие светлые волосы, Калиб! Право, внизу их невозможно было разглядеть!» – рассмеялся Маттиас. «Ты же взрослый мужчина!» «Ну, 17 лет – это еще не так много!» Маттиас с восхищением смотрел на мускулы, игравшие на руках Калиба. Лицо у него было волевым и симпатичным, с изумительными голубыми глазами. Прекрасная светлая бородка покрывала, или со временем покроет, подбородок и верхнюю губу. Кнут, наоборот, представлял собой скорбное зрелище. У него выпали целые клоки пепельных волос, а лицо было покрыто крупной лишайстой сыпью. Поблекшие глаза, исхудавшее со впалой грудью тело. Колени распухли от ревматизма, а на руки и ноги смотреть было страшно, все в ранах до самых костей. «Тарии предстоит трудная работа», — подумал Маттиас. «Ух, как выглядит наша кожа!» — вздохнул он. «Землисто-серая, с черными морщинами. Мы никогда не отмоемся». «Конечно, если пользоваться такими щелочными растворами», — сказал Калиб. «Нет, благодарю», — хмыкнул Кнут. «Мы уже достаточно попробовали. Чуть кожа не сошла, как ты тер». «Клин клином вышибают», — ухмыльнулся Калиб. «Но зато ни одного ж, ни одна блоха не пережила этого, я гарантирую». Сытые и счастливые легли они спать. Маттиас лежал с открытыми глазами, представляя себе, как его встретят дома. Для Кнута эта ночь была тяжелой. На него сильно подействовало перенапряжение, и никто из них почти не спал в эту ночь. По очереди мальчики дежурили около Кнута. На рассвете он уснул, а когда днем солнце стало греть, товарищи устроили для него сидячую кровать на дворе, положив шкуру на старые сани. Там ему очень понравилось. Он закрыл свои полуслепые глаза, повернул лицо к солнцу и загорал. Из-за Кнута они задержались в хижине несколько дней. Тащить его с собой дальше было бы непростительной ошибкой. Но у него, как и у остальных, под весенним солнцем загорело лицо, и казалось, что ему постепенно становится лучше. Маттиас ни разу не обмолвился о том, сколь тяжела для него эта задержка. Он, наоборот, часто садился на сани рядом с Кнутом, и они фантазировали обо всем, что следует предпринять для поправки здоровья Кнута. Никогда Маттиасу не приходила в голову мысль о том, что они могут отправиться дальше без Кнута. «Ты уже выглядишь намного лучше», – уверял Маттиас своего товарища, и Кнут с этим был согласен. Он чувствовал себя сильнее, последние ночи не кашлял так сильно. А взгляните на руки, раны почти зарубцевались, он чувствует это. Калиб слушал их, но ничего не говорил, только глаза его становились печальными. Он видел, что болезнь усиливается, видел, как лихорадочно краснеют щеки Кнута. «Я так счастлив», – вздыхал Кнут. «Никогда не думал, что наша мечта может стать явью. Почувствуй солнце, Маттиас. Ощущаешь, как оно греет?» И маленький Маттиас радовался вместе с ним. Так проходили эти солнечные дни в пастушеской хижине. Они не ведали, что наступила и прошла Пасха. Да это их и не интересовало. «Сейчас можем двигаться дальше», — сказал Калиб. «Еще пару дней, и ты, Кнут, пойдешь». «Конечно», — заверил больной. На следующий день Калиб заметил. «Ветер подул. Нам надо Кнута увести в помещение». «Да, ты слышишь, Калиб, как поет ветер в деревьях? Слышишь, как он вздыхает и плачет?» «Ветер всегда издает такие звуки», — подтвердил Калиб. Солнце еще продолжало светить, поэтому они разрешили Кнуту остаться пока на улице, хорошо укутав его. «Сквозь горный лес дует мягкий весенний ветер», — сказал он, и ему хотелось чувствовать это дуновение. И там на улице, под горячими лучами солнца, Кнут умер. Когда они пришли, чтобы унести его в хижину, слепые глаза были повернуты к любимому солнцу. На губах играла спокойная улыбка. Они похоронили его в лесу на небольшой прогалине и поставили на могиле крест. Это несправедливо!» Плача сказал Матиас. «Сейчас, когда он был так близок к спасению!» Калеб положил руку на его плечо. «Кнут никогда бы не выздоровел, Матиас», — сказал он, и в глазах его была огромная печаль. «Он умирал уже в шахте. Я знал это». «И все же ты взял его с собой». «А ты бы захотел оставить его, если бы знал это?» «Нет, если бы знал, еще больше старался вытащить его оттуда». «И я думал так же. Из-за него надо было спешить. Из-за тебя мы должны были бежать оттуда. Тебе в шахте делать нечего. И из-за меня тоже, так как я уже вырос, и использовать меня на той работе, что и раньше нельзя, а отпустить они меня не смели, ведь я мог бы все рассказать. Так что я был уже в опасности. И кроме того, мне так искренне хотелось еще пожить. Думаю, ты наверняка меня поймешь». «Да», — подтвердил Матиас, полузадохнувшись от торжественности момента. «Ты так прекрасен, Калеб». «И это говоришь ты, мальчуган», — произнес Калеб и убрал руку с его плеча. Уже на следующий день они покинули пастушью хижину, после того, как Матиас написал письмо и оставил его на столе. Калеб не умел ни читать, ни писать, а в знаниях Матиаса были пробелы. Ему было только 8 лет, когда учеба была прервана. «Дорогой господин владелец, извини нас за то, что съели окорок, за то, что Калеб из муки испек хлеба, но мы должны были сделать это», — умирал Кнут. «Он скончался на солнце. Мы похоронили его на поляне в лесу. Будь так добр, положи цветы на его могилу. Может, пастор прочитает над ней молитву. Мы с удовольствием заплатим вам за все, что сделали. Адрес моего папы – имение Гростенсхольм, Гростенсхольмский уезд, Акерсхьюз. 1000 благодарностей за все. Извини. Матиас Мейден». «Хорошо?» – спросил он, прочитав написанное им послание. «Отлично!» – воскликнул Калеб. Они убрали в хижине и закрыли дверь, как сумели. «Я не знаю, где находится Гростенсхольм», – сказал Калеб. «Акерсхьюз расположен недалеко от Осло, не так ли?» «От Кристиании». «Да, от Кристиании». Калеб вздохнул. «Мы можем двигаться только наугад. Думаю, что мы должны продолжать идти в том же направлении, в каком начали. По дороге кого-нибудь спросим. Когда-нибудь мы встретим людей». «Ты не думаешь, что Хаубер и Немаркин уже идут по нашим следам?» «Нет, мы слишком далеко от шахты, но они сейчас сильно перепуганы». Матиас кивнул. Он ни разу не сказал слова бедняге. Ни о Хаубере, ни о Немаркине. Прощения им не будет за то, что сделали они с Кнутом. Долго шли они по глухим местам, не встретив ни одного дома. Матиас начал терять мужество. Словно злая сила мешала ему добраться до дома. Препятствия начали встречать его с того дня, когда он проснулся в лодке один, окруженный лишь морем и неизвестностью. Сейчас он был ближе к возвращению домой, как никогда раньше, но они сбились с пути. Может, они шли по пути, уводящему их от Гростенсхольма? Может, они возвращались к шахте и могли встретить Хаубера за любым следующим гребнем холма? Эта мысль вызывала в нем панику, которая охватила все его существо. По ночам они прижимались друг к другу в каком-нибудь укрытом месте в лесу и просыпались, окоченев от холода. Солнце светило не каждый день. Однажды пошел снег, покрыв холмы тонким слоем. И что было странно, вместе со снегом в лес пришла почти пронзительная тишина и пустота. Но в течение дня снег растаял. Они не знали, что идут вдоль широкой гряды холмов. Здесь они потеряли много дней. Наконец, в своих скитаниях по неизвестной местности вышли они в долину. И там набрели на дома. Хлеб, испеченный Калебом из муки и воды в пастушьей хижине, давно кончился. Они так проголодались, что были готовы съесть свои ботинки, если бы они у них были. Сейчас ноги их были обернуты тряпками. Мальчики вошли в ближайший дом и попросили кружку молока или что угодно, и тут же попытались узнать, неизвестно ли хозяевам, где находится Гростенсхольм. Крестьянка, которая, как правило, не имела обыкновения подавать бродягам-попрошайкам, взглянув им в глаза и услышав прекрасную речь Матиаса, поняла, что он говорит не так, как простой люд. И, не говоря ни слова, она принесла молока, каши, накрыла для них стол. Когда они насытились, она поинтересовалась, почему такой мальчик, как Матиас, оказался на дороге. «За него», — ответил Калеб. «По несчастному случаю, он оказался далеко от своей семьи. Мы пытаемся отыскать его дом. Вы не слышали этого названия?» «Нет», — крестьянка никогда не слышала о Гростенсхольме. «Но если это где-то около крестьяне, то...» «Да, там», — воскликнул Матиас, и глаза его засветились. «Тогда вам надо спускаться вниз по долине. Вы слишком далеко уклонились на северо-запад. Сейчас вы во Фло, в Хаулингдале. Вы шли вот так и через западную гряду. Благодарите Бога, что не встретились с медведем. Они, правда, еще пока спят». На лице Калеба появилась быстрая улыбка. «Со мной идет ангел-хранитель». Они поблагодарили, и ободренные, снабженные на дорогу небольшим запасом еды, с новыми силами продолжили путь. Южнее, в долине, им встречались строения, расположенные на далеком расстоянии друг от друга. Они шли вдоль большой реки, и пока все складывалось хорошо, но внезапно наши странники вынуждены были отойти от нее и очутились в непроходимой местности. Они расстроились, дороги не было. Перед ними снова стеной стоял глухой лес. Каким-то образом они сошли с дороги. Хотя она и не очень нравилась им, все же служила ориентиром. А сейчас они реки вообще не видели. Изнуренный Матиас уселся прямо на землю. «Где же мы ночевать будем?» — спросил он, потеряв всякую надежду. Калеб видел, как устал и замерз мальчик. «Мы еще пройдем немного, и когда увидим крестьянское подворье, попросимся переночевать на сеновале». Матиас согласно кивнул головой и тяжело поднялся. Они давно уже не встречали жилья, и надежды найти что-нибудь для ночлега были малы. «Мы можем снова выйти к реке», — ободряюще сказал Калеб. «Там возможностей побольше». Они продолжали путь на одеревеневших ногах, и Калеб ничего не сказал, когда Матиас взял его за руку. Но в этот вечер удача сопутствовала им. Уже начало смеркаться, когда они снова услышали шум реки и сразу же после этого увидели свет, идущий из дома. Они так устали, что, не спрашивая разрешения, забрались на сеновал и заснули там. Последними словами Матиаса в этот вечер были: «Калеб, что будет, если мы не найдем Гростенсхольма? Мы никогда не попадем домой». «Найдем». Впервые он почувствовал, что Матиас сдается. Это потрясло его. Матиас всегда был лучом света. О своем будущем Калеб думал нечасто. Он выбрался из шахты, и это было главным. Сейчас он прежде всего обязан позаботиться о Матиасе, доставить его домой. Затем будет возможность позаботиться и о себе. Он молод и силен. Перед ним целая жизнь, открытая и свободная. Настоящий божественный подарок тому, кто был в течение 4 лет заперт в темноте. Лес, через который им следовало идти на следующий день, был не так велик. Они обнаружили и мост через реку. И вот уже оказались на светлых открытых просторах Рингерики. От твердой дороги, по которой они шли, у Матиаса на подошвах появились волдыри. Он не жаловался, но Калеб видел, что каждый шаг для него мучителен. Мужество, как наблюдал Калеб, тоже покидало его. Волдыри оказывали влияние не только на чувствительные ноги. Так добрались они до большого сельского района. Калеб спросил встретившегося им крестьянина о Гростенсхольме. Крестьянин почесал затылок. «Нет, он не знает, но пусть они спросят у судьи, который сегодня здесь ведет судебное заседание. Он из Акерсхюса». Матиас рванулся вперед. «Тогда он должен знать моего дедушку. Где он?» Крестьянин показал на самый большой дом. «Суд идет в усадьбе пастора. Должен быть разрешен один спор, а стороны между собой сильно враждуют». Усмехнулся он с беззаботным злорадством постороннего. Они направились к усадьбе пастора. В заседании, видимо, был перерыв, так как в сенях стояло много крестьян, обменивающихся мнениями. Никто не обращал внимания на двух оборванцев, которые тихонько проскочили в дом. В большой гостиной дома пастора, превращенной в зал заседаний суда, сидел помощник судьи и вел серьезную беседу с судебными заседателями. Неподалеку от него находилось несколько человек, которые тихо беседовали. Дальняя дверь зала открылась, несмотря на протесты охраны, и помощник судьи услышал детский голос, визжащий от радости. «Дедушка! Это дедушка! Калиб, иди!» Барон Дакмейден оглянулся с раздражением. «Кто мешает?» И только тогда понял, что обращается так радостно к нему. «Дедушка!» Сейчас у него только один внук, Калгрим, а это не его голос. Два бедно одетых мальчика мчались через зал, а охрана не могла их остановить. Глаза всех сейчас были направлены на вторгшихся в зал оборванцев. Мальчик постарше, которого скорее можно было назвать подростком, двигался менее решительно за маленьким, несшимся вперед, улыбаясь во весь рот. «Дедушка!» Дак Мейден почувствовал больные удары в сердце. «Этого не может быть!» «Нет, он не должен надеяться, чтобы вновь не разочароваться. Но рыжие волосы, больше не вьющиеся, черты лица, глаза, как у Матиаса. О, боже, это он!» «Матиас!» – произнес он слабым голосом. На мгновение комната покачнулась, в глазах потемнело. Затем это прошло. В следующую минуту мальчик был у него на руках, и крупный судейский чиновник плакал и смеялся, сжимая его в объятиях. Мальчик, не умолкая ни на минуту, что-то непонятное лепетал о копьях, кнуте, калибе, о дымовых трубах. Наконец Дагу удалось сосредоточиться. Он сильно высморкался и дрожащим голосом сказал, что это его внук, пропавший 2 года тому назад, которого все считали погибшим. Потом он приветствовал Калиба, который сильно смутился, когда Матиас в похвалах вознес его до небес. Дедушка отвел их на кухню, где они поели, сам же быстрее обычного завершил рассмотрение дела. Но весьма справедливо, ибо Дак Мейден дело свое знал. Затем он уселся в кухне рядом с двумя оборванцами и выслушал связный рассказ обо всем случившемся. Он был так счастлив, что сидит рядом с внуком, глядя на него с удивлением, с внуком, который похудел, но производит впечатление выносливого и сильного. Ногти почти содраны, но глаза, как и раньше, такие же теплые и живые. Второй мальчик ему тоже понравился, и Дак понял, какой поддержкой тот был для Матиаса. «А у меня мускулы, дедушка, посмотри!» Малыш задрал тряпку на руке и с необыкновенной гордостью показал маленький твердый шарик в верхней половине руки. Дедушка удивился этому. Вдруг Матиас посерьезнел. «А Калгрим, дедушка, что случилось с ним?» «Калгрим? Он чувствует себя хорошо». Матиас облегченно вздохнул. «О, слава богу, он дома? Я так волновался и беспокоился за него. Боялся, что он утонул. Он так и не увидел, как танцуют рыбы. Жаль». «Утонул?» Дак услышал и эту историю. Его лицо становилось все более и более напряженным и серьезным. Итак, все, чего боялись Ирия и Лив, Сесилия и даже Мета, оказалось правдой. Видимо, у женщин интуиция развита больше, чем у мужчин. Калгрим. Он причинил деду, который любил и старшего внука, огромную боль. Дак думал переночевать в усадьбе пастора, но сейчас он не мог задерживаться и поспешил домой. Подумать только, приедет домой с Матиасом. Да и суд уже завершен, нет причины оставаться здесь. Он усадил обоих мальчиков в свою карету и погнал прямо в Гростенсхольм. Кучер узнал Матиаса и тайком вытирал слезы, таким волнующим представлялось все это для него. Есть что рассказать жене и всем другим. Он хотел быть первым, кто узнал о событии. Когда они садились в прекрасную карету, Матиас сказал: «Мы тщательно помылись сами и выстирали одежду. Я не думаю, что на нас есть насекомые». «Я вижу, что вы чистые», — согласился Дак. «Не думайте об этом». «Скажи», — спросил Калиб, находясь уже в карете, «можно ли что-либо предпринять против Хауберга и Немаркина?» «Будь уверен. Но я прежде всего хочу поднять всю проблему в целом. Не работают ли дети в шахтах по всей стране? Верь, мне пока это неизвестно». Калиб кивнул. «Я часто думал о том, что если когда-нибудь выйду из шахты, сделаю все для улучшения условий труда детей. Но не могу ничего предпринять, безграмотен я». «Этому можно помочь», — заметил Дак. Думаю, что преступления против детей совершаются повсюду. Запомни, сначала надо разобраться, кто этим занимается. Моему внуку таких страданий второй раз переносить не придется». «Но, дедушка, мы должны помочь Оловесу. Он спас мне жизнь». «Да, я понял», — сказал Даг горько. «Только для того, чтобы отправить тебя в шахту, получив за это определенную мзду. Эту каналью, думаю, мы заставим плавать там, где ему положено. У тебя слишком теплое сердце, Матиас». На устах Калиба была улыбка, когда он смотрел на деда поверх головы мальчика. С последним ответом он был полностью согласен. В Гростенсхольме Калгрим по-прежнему продолжал следить за Тарри. После той находки на чердаке его словно подменили. Глаза пылали скрытым нетерпением. Настанет день, и Тарри воспользуется чем-нибудь из того большого клада, который Калгрим уверен, существует. Но ничего такого не происходило. Тарри собрался уезжать. Калгрим потерял всякую надежду. В голову лезли всевозможные дикие мысли. И вот, за 14 дней до отъезда Дага в Рингерике родилась идея, которая должна была появиться еще много лет назад. Он же один из избранных рода людей льда, но до сих пор не воспользовался вложенными в него талантами, за исключением ловкости и злости. Помеченные проклятием – это ясновидцы. Они обладают искусством колдовства, властью над остальными, умеют читать мысли на расстоянии. Калгрим пришел в ярость. Почему ему не передали такого таланта? Так думал он. Предпринимал ли он попытки найти сам клад? Нет, он даже не пытался. К сожалению, он сидел и ждал момента, когда все само выплывет наружу. Его удивляло, что он сам ничего не может сделать. «Я должен найти клад», — думал он. Но как? У него не было возможности с кем-нибудь посоветоваться. До момента, пока помеченные проклятием не научат друг друга. Но ни Калгрим, а до него и Тронт не владели ничем, что могло бы их привести к обладанию кладом. Тенгель покончил жизнь самоубийством, и поэтому Калгрим ничему не мог научиться. «Если бы у меня хотя бы были колдовские средства, я с их помощью смог бы продвинуться к... к чему? К колдовским чарам?» Нет, он понял, что мысли его пошли по кругу. «Но если я по-настоящему подумаю, то, может, они сами придут ко мне?» Он решил попытаться. Вечером он у себя в комнате с бившимся сердцем начал первую настоящую попытку колдовского действа. Его не мучила совесть, когда он смотрел на пустую кровать Матиаса у противоположной стены. Это несущественно. Заперев дверь и погасив огонь, Калгрим, съежившись, уселся на кровати. «Приди!» – прошептал он. «Приди сам! Клад! Иди!» Он не отрывал взгляд от щели в дверях, словно ожидая, что мрачная тень должна проскочить по лучу лунного света. «Клад!» Голос его звучал гипнотически. Целый час он сидел в комнате и, скорчившись на кровати, продолжал твердить с диким взглядом одни и те же слова, как маленький колдун из прошлого. Было мгновение, когда дверь скрипнула, и он замер. Но больше ничего не произошло. Разочаровавшись в духах, не пожелавших пойти ему навстречу, и во всем прогнившем мире, он улегся спать. Во сне он неспокойно ворочался. Слышал, как кто-то произнес шепотом: «Приди». Сначала он подумал, что это от его движения, но вдруг в темноте ясно появилось лицо. Хитрая, смешливая физиономия, готовая разыграть своих добродетельных родственников. «Приди», — снова произнес голос. Это была бабушка Калгрима, Суль. Такой она выглядела на портрете в зале дома Липовой аллеи. Но сейчас у нее двигались губы и глаза. Она снова пропала. Но, проснувшись, Калгрим ясно вспомнил это видение. Чем больше он думал о нем в течение дня, тем задумчивее становился. К вечеру пришли гости, все, кто жил в усадьбе Липовая аллея. Ари, Тарри, Брандт, Матильда и маленький Андреас. Вся родня собралась в большом зале. Калгрим тихонько улизнул. В зале Липовой аллеи стоял сумрак. Последние лучи солнца, проникавшие через остекленное окно, мистическим светом освещали пол и часть комнаты. Он внимательно осмотрел висевшие на стенах 4 портрета. Глаза Суль смотрели на него невыразительно и загадочно. Но во сне они его звали. Он осмотрел рамки всех портретов. Они полностью походили одна на другую. Пошел дальше и ощупал холсты картин. И тут он ощутил различия. Одни холсты при нажиме продавливались до стены, а холст портрета Суль не продавливался совсем. В возбуждении начал он ощупывать картину вдоль рамки. Пальцы нервно передвигались по ее периметру. Он пока не смел надеяться. «Здесь!» Калгрим нащупал скобу, такую маленькую, что раньше он ее и не заметил. Он нажал на нее, и она отошла. «Картина сдвигается!» Вместе с рамой она двинулась вверх по подвескам, и за ней открылась дверца. «Если она на замке, я умру от разочарования», — подумал Калгрим. Но замка не было. Довольно легко дверца открылась. Калгрим перестал дышать. В зале стоял сумрак, но еще темнее было в пространстве за портретом. Он напряг зрение и смог различить кожаный мешочек, заполненный различными предметами. Он запустил в него руку и что-то вытащил. Невольно лицо его исказилось гримасой. Это был высушенный черный интимный орган мужчины, видимо, повешенного преступника. Калгрим быстро положил его обратно. Но он нашел клад. Стал владельцем особых, до сих пор не раскрытых, магических способностей. Может, он установил спиритическую связь со своей бабушкой, и она сразу помогла ему. Мгновенно Калгрим почувствовал себя необыкновенно сильным. «Я знал это!» – прошептал он про себя. «Я знал, что самый великий из всех избранных – это я! Такой, какого еще никогда не видывал мир! И вот он пришел, человечество, и он ужасен!» Калгрим решил сейчас ничего не трогать. Лучше подождать отъезда Тария. Он может уехать в любой день. Тария опасен. Никто не знает, на что он способен. Что умеет делать. Иногда Калгрим думал, может, Тария тоже избранник, но предназначение его иное, в какой-то мере противоположное. Нет, он не избран. Тария не владел ничем из всего мистического, которое как бы окутывало всех настоящих наследников Тенгеля Злого, таких, каким является сам Калгрим. «Подождите только, люди, вы пока еще не видели многого». «Осторожно». С нежностью Калгрим закрыл дверь и повесил портрет на место. Отвесил спокойный поклон своей бабушке, красивой колдунье Суль, и прошептал. «Все ясно, бабуля». Теперь принадлежащее ему по праву находилось в его руках. Конец 5 главы.